Эпилог. Спустя некоторое время. Громов. Эмин! Яра подскакивает с кровати, будто это не она сейчас на 9-м месяце беременности. Хватается за небольшой животик. И тут подрываюсь уже я. Смотрит на меня своими огромными, испуганными глазами. Приоткрывает губы, тяжело дышит. Болит? Что случилось? Кажется, началось. В испуге шепчет, поглаживая себя по животу через ночнушку. Эй, пацан, стой! Давай не тут. Скакиваю с кровати. Быстро впрыгиваю в штаны. Накидываю майку. Помогаю Яре встать с постели. И ужасаюсь от того, как моей малышке становится больно. Сын, бля, не успел родиться, а уже садист. Все нормально, я сама. Успокаивает меня, хлопая ладонью по моему плечу. Лучше сумки пока перетащи в коридор. Киваю. Пока Яра переодевается, выношу огромную сумку на выход. Оборачиваюсь, и уже готовая мамочка бегом направляется ко мне. Накинула сарафан, сделала небрежный хвостик, и готова. «Быстрее, быстрее!» Подгоняет меня. Бегает бодро, пока я пытаюсь проснуться и прийти в себя. Хватаю вещи, вылетаю из квартиры. Всё на стрессе, на панике, зато бодро, динамично. «Дыши там, что ли?» Волнительно сглатываю, когда жена не подает признаков жизни. Стоит, тихо пыхтит и вся сжимается. Я боюсь, что он вывалится. А надо было сразу в больницу ложиться. Как ты ложные схватки в первый раз почувствовала? Гаркую на трусиху, которая категорически отказалась ложиться в палату. И объяснил это тем, что ей без меня страшно спать. Что-что, а за эти месяцы я понял, что у беременных свои причуды. Чего только не было. И спали мы в ванной, поставив там раскладушку. Потому что там было интереснее. И телефон она мне топила со всеми важными номерами. Звук ей не понравился. Истеричка. Но главное причуда не могла без меня уснуть, пока не обнимет. Яра внезапно замирает. «Я, кажется, только что родила». Взгляд стремительно летит вниз. «В смысле, блядь, родила?» «Ты сейчас течешь так, потому что возбуждена? Или...» В шоке рассматриваю лужу у нее под ногами. «Дьявол, она же не умирает?» «Это воды отошли». Испуганно лепечет и смотрит на меня, словно просит о помощи. «А я чем могу помочь?» «Меня, если сейчас увидят, засмеют». «Да плевать!» Ругаюсь, поторапливает долбанный лифт. «Ночь, кому ты нужна?» Меня аж трясти начинает. «Она же не родит мне тут в лифте. Мне не придется принимать роды. Может, надо было вызвать скорую? Да пока их дождешься, я отцом два раза стану». Приехав вниз, Кол тащу сумку и Яру к машине. Хорошо, что оставил ее прямо у подъезда, не стал загонять в гараж. Открываю дверцу и пока кидаю сумку в багажник. Поторапливаю пока еще беременную жену. «Садись!» «Я ж салон испачкаю!» Виновато переминается с ноги на ногу, посматривая внутрь. «Ты только чехлы поменял!» «Да что ж с тобой делать?» Чуть сам не запихиваю ее в салон. «Да как?» «Садись, сказал!» Кое-как усаживаю ее на переднее сиденье. С той скоростью, что я ехал в больницу, не ездил никогда. Вся дорога как в тумане была. Гнал, гнал, боясь, что придется самому принимать роды. У Яры еще и схватки начались. Да такие, что я чуть не посидел еще сильнее. Уже в больнице меня успокоили. Сказали, что так быстро не родила бы, еще и первого. Оказались правы, она и не родила. Пришлось делать кесарево. Когда сказали, что женщину мою резать будут, чуть сам не зарезал того мужика-врача. И чуть не сдох, когда сообщили, что у малыша обвитие пуповины на шее произошло. Но сделали все быстро, качественно. И к ней меня потом не пустили. Несколько часов просидел у палаты. Бабок пытался заплатить еще, а они ни в какую. Отправили домой. Даже сына не дали увидеть. Увезли куда-то, уроды. Увидеть хотел, обнять. Не смог. Спать без Яры всю ночь не смог. Ворочался постоянно. Захожу в палату. Вижу свою девочку с нашим сыном на руках. Улыбается. Гладит его вдоль тела и что-то шепчет. Услышав мои шаги, поднимает радостный взгляд. «Ой, а вот и папа пришел». «Папа, блять, отцом стал». Когда спрашивал у Артура, каково это, тот сказал, что круто. И да, ощущения классные. Особенно, когда на руках подержишь. Но я пока, черт, боюсь. У меня ладонь, как половина его тела. И держать я его не умею. «Чего встал? Боишься?» С вызовом кидает эта неугомонная девчонка. «На руках подержишь?» Шумно выдыхаю через нос. Да что же я, как баба, себя веду? Решительно подхожу к ее кровати. Ставлю цветы в вазу. Вообще забыл про них. Все время сжимал в пальцах от волнения. Помыв руки, подхожу к жене. И прежде чем взять малыша на руки, целую ее в лоб. Моя малышка, как всегда, пахнет красными розами, без которых не могу жить. Спасибо за сына. Вместе делали. Смеется. Сколько же всего за этот год у меня случилось. Женился 7 месяцев назад. А теперь у нас сын, которого я беру на руки. Они не дрожат, потому что не могу себе позволить. Укладываю его в своих ладонях, придерживая голову. Капец. Мелкий. Ярослава тоже такая была маленькая. Но тогда я не взял ее ни разу на руки. Ненавидел. А теперь жизни без нее не вижу. Ты подумал насчет имени? Мелодичный голос разрезает палату. Яра пожелал так. Имя выбираю я. Долго думал. Решил. Улыбаясь, киваю. Он наше сокровище. Наша большая драгоценность. Динар. Спустя месяц после родов. Ярослава. Как вы тут? Громов дергается от моего вопроса, сидя на диване. Кидает в меня острый, недовольный взгляд. Ой, напугала, что ли? Прости, я не хотела. Виновато смеюсь и быстро меняю тему. Покушал? Эмин добреет на глазах. Услышав о малыше, он тут же смотрит на него, покачивая на руках. Перехватывает бутылку со смесью, отставляет в сторону. Хорошо, уже уснул. Говорит тихо, будто боясь пугнуть. Но скорее он пугает меня, чем недавно родившегося сына. Весь месяц он не выпускает его из рук. Постоянно таскает, почти не дает мне его на руки. Говорит, наслушался, когда у девушек потом спины отваливаются. И стало жалко меня. Но уверена, это всего лишь предлог, чтобы побольше побыть с сыном. Он ради него укоротил свой рабочий день. Если раньше на последних сроках беременности он работал всего лишь до 5, то теперь 2 часа дня он как штык дома. По нему время узнавать можно. Отрубился уже. Хорошо, киваю. Как раз поспит, пока мы в дороге будем. Давай я тебя поменяю. Сходишь, переоденешься, искупаешься. Я-то уже при полном параде. Красивое летнее платье надела, накрасилась, волосы чуть завела. Едем на эти выходные к Мирославе и Артуру. У них тоже недавно родились близнецы. И день рождения Славы решил собрать нас вместе. Я уже все сделал и высохнуть успел. Ты бы еще дольше собиралась. Да когда он успевает? Ты в курсе, что удивительный человек? Выдыхаю, направляясь к нему. Положи ты ребенка уже в кроватку. Он спит давно. Громов вздыхает. Встает, укладывает Динара в кроватку. Скоро ехать уже, но у нас еще есть время перед выездом. Поэтому, стоит рукам моего мужа оказаться пустыми, медленно подхожу к нему. Стою перед ним, легонько толкая к дивану. Он не сопротивляется, обнимая меня и усаживается на место. А я опускаюсь на него. Хватаю красивое лицо в ладони и ерзаю на уже напряженном члене. Всего несколько секунд, и он перестраивается с отца на мужа. Он на взводе. У нас секса не было долго. Целых 1,5 месяца. Перед родами всю неделю меня отталкивал. А после тоже. Мне нельзя было. И пока еще тоже. Но я чувствую себя прекрасно и жутко желаю этого мужчину. Яра! Привычно рычит, отчего между ног уже становится влажно. Тебе нельзя. Слезь. Я много чего делаю, чего мне нельзя. Игриво произношу, касаясь его губ. Прядь волос падает ему на лицо, щекоча кожу. «Нам выезжать скоро?» Цедит сквозь зубы. Головой останавливает себя. А вот его пальцы уже сжимают ягодицы. «Ты противоречишь сам себе!» Легко смеюсь. «Яр!» Тихо и недовольно кидает. «Тебе еще месяц нельзя. Перестань, не дай бог!» «Ладно, ладно!» Сдаюсь, поднимая руки. Стою с мужчины, с сожалением смотря на бугор в его штанах. «Эх!» «Тем более я не могу. Здесь сын. Хоть он и спит, не могу». Это все, что его останавливает?» Шаловливо улыбаюсь и хватаю его за руку. «Тогда...» Тяну на себя. «Вставай! Быстро!» Мужчина с сомнением, но слушается. Я тяну его на кухню. Поглядываю за его плечо, высматривая малыша. «Он же срыгнул?» «Ага». «Не те темы, о которых нужно говорить перед моей авантюрой. Но что сказать?» «Мама, надо же мне знать, что все хорошо». «Ты что задумала?» – спрашивает у меня мой муж. А я закусываю губу и делаю то, чего никогда не делала в жизни. Опускаюсь перед ним на колени, хватаюсь за пряжку ремня, продолжая закусывать губу. А сама расстегиваю ремень, всматриваясь в карие, почти черные глаза. «Заболела?» – друг хрипит. «Нет. Просто знаю, как он зависим от близости. Знаю, что любит секс. И я тоже. Очень люблю. Но еще больше обожаю делать ему приятно. Целый месяц держала его на сухом пайке. А теперь решилась. Сделать своему мужчине приятное. Раззадорить его. Разогреть. И вновь разбудить зверя, которого он скрывал 1,5 месяца. А потом получить ответочку в виде ласки на столе. Что уж говорить, на праздник мы не опоздали с трудом.